Содержание. План и снаряжение. Поиск средств для экспедиции, выбор места для зимовья, собаки, экипировка экспедиции. На юг. Планы экспедиции меняются, атмосфера секретности. На барьере. Мы вступаем в царство льда. Эскимосские собаки, характер человека меняется в зависимости от условий существования. Зима. Собаки добавляют нам хлопот. Мы видим солнце в последний раз. Полярное сияние, праздники и будни. К полюсу. Сложности рельефа. Сюрпризы перехода. Когда вода слаще вина. Праздничный обед на полюсе. На север. Подготовка к отплытию. Нас уже перестали ждать. Простые радости возвращения. Конец содержания.